Глава вторая. Пробуждение. Яркий свет. Это, пожалуй, первое, что увидел Андрей, приходя в себя. Он проникал даже сквозь закрытые веки. А затем пришла острая боль. Казалось, тело разрывалось на сотни частей. Первая мысль, которая посетила уже очнувшийся разум. «Так не должно быть». Он отлично помнил нападение на колонию Марка 3 и то, как он видел ее уничтожение. Эти воспоминания вспыхивали в его разуме, словно они были напрямую связаны с болью. Он попытался открыть глаза, но чертовы веки были свинцовыми. А открыть их удалось не сразу, спустя несколько минут и попыток. Андрей осмотрелся. Помещение очень напоминало собой медицинский отсек, но были отличия от знакомых ему. Он не мог сразу сказать, какие именно, но они были. Попытка подняться также не увенчалась успехом. По крайней мере, удалось это значительно позже. «Да чтоб тебя! Как же плохо-то!» – тихо проговорил он. Разум стал проясняться, подбрасывая последние воспоминания, заставляя вспомнить ощущение боя и действовать быстро. Тело, наконец, стало слушаться, и он, поднявшись, направился к двери. Та с тихим шелестом отъехала в сторону, а сам Андрей оказался в темном коридоре. Ничего и никого. Коридор не освещался вовсе, лишь часть света падала из помещения, откуда он только что вышел. Обычно людей здесь больше. «Эй, есть кто?» Типичное поведение всех героев, когда не знаешь, кто в темноте прячется, обязательно его позови. И неважно, ударит ли это кто-то ножом тебя или чаем напоит. Однако голос Андрея подействовал. Загорелся свет, сначала приглушенный, а потом более яркий. «Вас приветствует бортовой компьютер. В отсутствии членов экипажа и более старших по званию, вы получаете статус капитана и получаете доступ к системам корабля. Рад приветствовать!» Мягкий голос прозвучал отовсюду. Однако сказанное компьютером ввело Андрея в ступор. «Капитаном? В отсутствии экипажа старше по званию? Что за чертовщина творится?» Лампы замигали и погасли, но тут же свет сменился на красный, и голос заговорил вновь. «Внимание! Обнаружена угроза! Неопознанный корабль вышел из гиперпространства в зоне обнаружения. Внимание! Боевая тревога! Всему экипажу занять свои места! Внимание! Тревога! Всем членам экипажа занять свои места!» Андрей ожидал, что по коридору начнут бегать люди, начнется отдача четких приказов. Но нет, в ответ не было ни звука. После сообщения бортового компьютера не последовало ровным счетом ничего. «Может, на мостике есть люди?» «Мостик. Почему он сразу об этом не подумал? Строение кораблей земного флота было одинаковым, что у российского флота, что у Альянса Америки. Это позволяло в случае надобности производить ремонт любого судна в любых условиях, а значит, мостик был на палубу выше, а лифт находится в нескольких десятков метров влево от медблока». Туда и последовал Андрей. Идти было еще крайне непривычно, а тело отдавало болью, так, словно мышцы годами не двигались. Дойдя до лифта, он услышал новое обращение. «Внимание! Экипаж не обнаружен. Переход к автономному управлению, включение протокола защиты. Начать маневр. Маневр невозможен. Повреждение главного двигателя. Начать протокол «Хамелеон». Переход в режим полной невидимости». Свет погас в то же мгновение, а гравитация отключилась. Андрей оторвался от пола и завис в воздухе, все еще не понимая, что здесь происходит. Никто не реагировал, никого не было слышно. Главное, корабль действовал полностью автономно, что возможно только в случае, если экипаж не способен продолжать им управлять. А такого на его памяти еще не было в истории флота. «Спокойно, Андрюха. Надеюсь, ты во всем разберешься». Вдох и выдох. Он ударил рукой по панели управления лифтом, но та не отреагировала. Кажется, протокол предусматривал превращение себя в космический мусор, дабы не быть обнаруженным. Выходит, что он застрял. Прошло минут 10, прежде чем гравитация вновь вернулась, и он силой рухнул на пол. Свет стал приглушенно белым. «Боевая тревога отменена. Протокол завершен». Поднявшись с трудом и тихо матерясь, он вновь ударил по панели лифта. На этот раз дверь с тихим шелестом отъехала, впуская Андрея в помещение. Еще пару манипуляций с панелью, и лифт плавно поехал вверх. Спустя 2 минуты он уже стоял на мостике, а его дыхание перехватило. Экипаж, он никуда не делся, все сидели по своим местам, там, где их и застала смерть. Их тела были мумифицированы, а причины их гибели были непонятны. Он подошел к креслу капитана и посмотрел на его тело. Именно бейджи униформы гласило «Капитан Антон Петреску». Но что произошло с этим кораблем? С людьми? Он выдохнул и вытащил тело капитана, занимая его место. Коснувшись пальцами по панелям на подлокотнике кресла, он вывел голографический экран перед собой. «Приветствую вас, временно исполняющий обязанности капитана». Андрей отмахнулся от приветствия, выводя на экран записи. «Какого? Что за... быть не может!» Он пробыл в отключке около 60 лет, что было просто невозможно, да и нереально. Однако, решив по всем разобраться, он вывел на экран последнюю запись капитана. На экране появился мужчина лет 30, брюнет. Он выглядел чертовски усталым. «С момента вторжения в нашу колонию и начала войны прошло уже 10 лет. 10 чертовых лет тупой бойни. Сегодня нам поставили задачу прорыва кольца блокады вокруг Солнечной системы. Уже 3-ю попытку. Черт, как же я устал». Так вот, попытка прорыва блокады и попытка достигнуть Земли. Связь с Землей вот уже несколько месяцев потеряна. Но мы надеемся на то, что... В общем, кого я обманываю? Они уничтожили колонию за колонией, и я не думаю, что Земля избежала своей участи. Черту все. Капитан корабля «Перун», Антон Петреску. Запись оборвалась. Андрей сидел в кресле, не веря своим ушам и глазам. А сами бы вы поверили? Земли нет. Нет тех, кого любишь. Нет тех, кого ненавидишь. Нет своей родины. Нет своей планеты. Нет ничего, только ты и космос. И где-то там враг. Он дрожащей рукой провел по панели, выводя на экран системные данные. Корабль «Перун», класса «Эсминец». Целостность корпуса на момент запроса 56%. Вышли из строя главный двигатель. Система гиперпрыжка готова к использованию. Внимание! Рекомендуется разогнать корабль до около световой скорости перед входом в гиперпространство. Он слушал доклад компьютера. Одно лишь оставалось тайной. Как он сюда попал? Поискав в записях системы, он обнаружил нужную и запустил. 27 дней назад был зафиксирован сигнал пилота Андрея Фокина в зоне обнаружения. Экипажем не было принято никаких мер. Бортовой компьютер принял решение, основываясь на протоколах, и отправил медицинского бота. Пилот оказался жив и подобран. Он откинулся на спинку кресла. Это была случайность. Его спасла случайность. Быть того не может. Но это так. «И что мне делать? Что, черт побери, мне делать?» Он кричал, не в силах сдержать собственные эмоции. Все это его пугало и вводило в ступор. Понимание того, что ты один на огромном корабле. Что ты один непонятно в какой части космоса. Возможно, последний человек во Вселенной. Вы боялись остаться одни на необитаемом острове. А теперь представьте, вы одни во Вселенной. Не можете? И никогда не сможете понять, что испытывал Андрей, сидя в кресле и понимая эту чертову истину.